Глава вторая. «Интересно, Ань, а какой мир настоящий? Тот, который в овуляцию или в ПМС?» Декламирует моя соседка по комнате мемы из интернета. Я хмыкаю и возвращаюсь к таблицам на экране своего старенького ноутбука. «Опять скроллишь ленту?» «Но не всем же быть такими зубрилами, как ты!» Отмахивается Светка и легко, как кошка, спрыгивает на пол. «Кстати, что там с тестами? Результаты еще не прислали?» Сыплет вопросами и, не дождавшись ответа ни на один из них, возмущенно продолжает. «Обещали все за 3 дня сделать. Вот так и верь. И ведь еще деньги берут за срочность. Прикинь, плюсом 2000!» На самом деле, результаты анализа пришли мне на почту еще ночью. Я просто не решаюсь их посмотреть. Так глупо. Когда Светка только подарила мне на день рождения сертификат на генетический тест, из эмоций я испытала разве что удивление от того, с какой фантазией она подошла к выбору подарка. И не поленилась ведь, изучила вопрос. Потом еще в клинику съездила, чтобы этот самый сертификат выкупить. Хотя обычно никто в нашей компании так не заморачивался, отделываясь тупо кэшем. Вот и я. Минимум на 5-ку рассчитывала. Хотела зимние ботинки купить. А тут тест ДНК. Вот на черта он мне сдался. Это же что-то для богатых. Какой нормальный человек станет тратить деньги на подобную фигню? Впрочем, простодушную логику Светки я тоже могу понять. Я сирота. Наверное, она напридумывала себе, что делает для меня какое-то благо. Чуть ли не семью дарит, которой у меня никогда не было. А у меня даже ничего не колыхнулось внутри, кроме раздражения и беспокойства о том, что траты на ботинки мне теперь придется впихнуть в свой и без того трещащий по швам бюджет. А сейчас вот догнало осознание. Прикиньте, если я узнаю, кто моя мать. Жесть. «А этот твой коричонок не пишет?» Перепрыгивает с темы на тему Гордеева, намекая на парня, с которым я переписываюсь весь год. «Пишет». Вздыхаю, вновь отвлекаясь от экрана. «Ну и? Предлагает что?» «Предлагает сгонять к нему на каникулы». «А деньги на дорогу дает? Ты гуглила, сколько стоит билет до Сеула?» Загорается Светка. «Нет, потому что я никуда не поеду». «Да почему?» психует та. «Потому что мне на каникулах надо работать», пожимаю плечами. «Ты так никогда не трахнешься», заключает Гордеева голосом, от которого стынет кровь. «Ну да, для нее это же капец какой ужас». В этот момент экран ноута гаснет, и я невольно касаюсь взглядом своего отражения. Даже когда оно проступает лишь размытым нечетким контуром, видно, что с моим лицом что-то не так. Но только если приглядеться, становится заметно, что у меня плохо прооперированная заячья губа. Слева кожа немного перетянута вверх. К деформированной ноздре идет белый рубчик. Не самое приятное зрелище. Вот почему я не пользуюсь популярностью у парней. Впрочем, я не теряю надежды и планирую это исправить. Та же Корея славится отличными пластическими хирургами. Сашка сказал, что у них нормально, когда девочки дарят на совершеннолетие сертификат на операцию. Кстати, лучше бы Светка подарила мне пластику. Но, к сожалению, это даже Гордеевой не по карману. Ловлю себя на этой мысли и осекаюсь. Иногда мне кажется, что мой цинизм бежит впереди меня. С одной стороны, это очень крутая защита от разочарований и боли. С другой, будь я наивней, моя жизнь наверняка была бы более радостной. «Проверь почту! Даже мне уже не терпится!» — зудит под руку Светка. «Слушай, думаешь, что я найду своих потерянных родителей?» «А почему нет? Мало ли, почему тебя бросили? Может, они в какую беду попали или их заставили? Вот...» Моя бровь скептически ползет вверх. Иногда Светка просто поражает меня своей наивностью. Это если смягчить. А если говорить прямо, Гордеева такая тупая, что, поймая на золотую рыбку, просто ее сожрала бы. Звучит не очень, знаю. И поэтому я отгоняю от себя эти мысли. Думать так — все равно, что обижать маленького, но щедрого душой ребенка. А я же не какая-то тварь. Кажется, кто-то в свое время пересмотрел индийских фильмов. Подношу ладони ребром к лицу и начинаю водить туда-сюда головой, имитируя индийский танец. Гордеева ржет, комкает бумажную салфетку и запускает в меня. «Давай, Анька, нам еще на стол накрывать». «А? Ты что, забыла? К нам Ромка приедет. К нему приятель пригнал из С. Вдруг у вас что-то завертится? Прикинь, как будет круто встречаться с братишками». «Так ты на Кудряшове остановилась?» «Вот еще! Ванечка мне тоже нравится!» Беззаботно смеется она. Я тоже улыбаюсь, разворачивая результаты теста на весь экран. «Не думала сделать карьеру в логистике?» Стебу ее. «У тебя хорошо получается. Сколько ты совмещаешь встречи с обоими? 2 месяца? 3? Да какая разница? Лучше скажи, что там пишут?» Светка плюхается рядом со мной на кровать, бесцеремонно сминая тощим задом распечатки лекций. «Да ничего. Что? Совсем нет совпадений? Вот же! Смотри, сколько людей!» «Ага. И общий предок у нас примерно в 18 веке». Неожиданно меня накрывает волной разочарования. «Ну вот какого черта? Нежели богато?» Нехер начинать. Отхожу к окну. У нас построили шикарный кампус на острове. В хорошую погоду между крыш можно даже рассмотреть море. А ведь считается, что видовые характеристики из нашей комнаты сильно так себе. Вот во втором корпусе просто топчик. Это да, но когда мы заселялись, там уже не было мест. А вот еще какой-то парень... Ой! «Ты только глянь, какой хорошенький!» Светка продолжает восторженно щебетать, а мне тошно. Выходит, это не она дура, а я, в глубине души все еще надеющаяся на что-то. «Слушай, а с пятиюродным дядей ты же можешь встречаться, м? Светка, ты спятила? Сама же говоришь, что общие предки у вас жили при царе Горохе, а он хорошенький. И контакты есть. Не хочешь написать?» Светка сводит бровки в кучу. «Стасику. Его Стас зовут. Стас Левашов». «Тебе не кажется ненормальным сватать меня ко всем подряд?» Изумляюсь я. «Почему нет? Ты девушка свободная». «Быть свободным и никому не нужным — это немного разные вещи. Рублю как есть». И захлопываю крышку ноута. Настроение учиться как не бывало, а желание развлекаться так и не появляется. «Там еще генетическую предрасположенность к всякого рода заболеваниям можно глянуть», — сникает Гордеева. «А во мне такая злость просыпается. Хочется рявкнуть, что мне и без этого прекрасно известно, в каком месте мои гены дали конкретный сбой. Но, к счастью, нашу дружбу со Светкой спасает стук в дверь. «Всем привет! Я к вам с добычей!» В сетке у Светкиного парня мидии. Что не грозит студентам в наших краях, так это голодная смерть. Мы шикуем. Крабы, устрицы, мидии и ежи — привычная наша пища. «Вы давайте готовьте!» — продолжает Ромка, дуя на красные озябшие руки — «А мы с Петруччо сгоняем в магазин». «Петруччо?» — закатываю глаза. «Петька, друган мой. Ну, я пойду». Ромка отвешивает Светке шлепок по заднице и захлопывает за собой дверь. С тоской гляжу на пол, заляпанный морской водой, стекающий с мидией. «Тащи миску. Запечем под сыром, да? У нас как раз засыхает. Только укроп не клади, хорошо? Ромка его не ест. Гурман. Укроп не ест, а вино из пакета хлебает». Злюсь я, тарахтя тарелками. «Язва!» — беззлобно огрызается Светка. Почему это? В прошлый раз вы тоже с Ромкой подцапались. Это когда? Когда твой принц отказался помогать мыть посуду? Ну, согласись, это не мужская работа. Серьезно? Типа мужики произошли от обезьяны, а женщины от енотов-полоскунов? Гордеева начинает ржать и тихонько сползает по табурету. Все же мне с ней повезло. Люблю открытых людей. С ними просто. Что на уме, то и на языке. Никаких подвохов, двойного дна. То ли дело я. Думаю, Светка вряд ли догадывается, что я за человек на самом деле. И хорошо, что мы такие разные. Два интроверта на несколько квадратных метров — это слишком. В итоге, пока Ромка закупается, мы со Светкой корячимся в кухне. Она у нас одна на четыре комнаты. Кому-то это может напомнить о коммуналках, а я нарадоваться не могу тому, какой крутой у нас кампус. Мне даже на руку, что застройщик уже в четвертый раз переносит сроки сдачи дома, в котором мне положена квартира от государства. Это позволяет мне жить в общаге, в самом лучшем месте на всем побережье. К тому же, в компании мне привычней. Я никогда не жила одна. На ароматы и стук ножей начинают стекаться соседи. Постепенно скромный ужин на четверых перетекает в небольшую вечеринку. Впрочем, как всегда. Девчонки веселятся, парни обсуждают какие-то глупости, и даже Петруччо, увидев меня, реагирует вполне адекватно. От него я не чувствую ни брезгливости, ни ублюдского любопытства. Может, Ромка его предупредил, какой я урод. «Слушай, а он ничего», — тычет меня в бок Светка. «Да, но как-то...» «Что?» «Не искрит», — пожимаю плечами я. Гордеева набирает полные легкие воздуха, и я примерно понимаю, что думает она. «Вот дура! Не в твоем положении мужиками разбрасываться!» Но я также знаю, что, побоявшись меня обидеть, Светка никогда не скажет этого вслух. «Тогда, может, напишешь Стасику?» «Моему пятиюродному?» «Ага». «Не буду». «Тогда можно я напишу? Он такой лапочка!» Я закатываю глаза так, что они, кажется, делают круг в черепной коробке. Светка просто неподражаема. Мало ей двух парней, давай третьего. «Да пиши, мне-то что?» Гордеева заставляет меня тут же открыть сайт лаборатории, и пока народ веселится, потеряв всякий интерес к нам обеим, что-то пишет моему вновь обретенному родственнику. В какой момент у ребят появляется идея завалиться в клуб, я даже не представляю. Отбиваюсь до последнего. Но Петруччо, к удивлению, проявляет не абы какую настойчивость. Еще немного, и я поверю, что я ему действительно нравлюсь. «Да пойдем, Ань! Такое нельзя пропустить!» «И почему же?» «Вдруг именно в этом клубе мы обретем нашу песню, о которой мы будем рассказывать детям?» «Необычный подкат!» — смеюсь я, прикрывая ладонью губы. «Что еще ты делаешь не как все?» «Ношу парные носки. Оказывается, это редкость. А еще я умею переворачивать блины без лопатки». Звучит как суперспособность, скажи же. Он, правда, очень милый. И правда не в моем вкусе. Но если не загадывать дальше сегодняшнего вечера... Только если ты не переворачиваешь их на пол. Клянусь. Ну хорошо, окончательно сдаюсь я. Если ты пообещаешь, что нашей песней станет не какой-нибудь заезженный тренд из ТикТока. «Как насчет шансона?» Улыбаясь во весь рот, захлопываю дверь в туалет. «Ну а что? Где у нас еще переодеться?» «Сделать из себя красавицу не получится, но я старательно подвожу глаза, которые считаю главным украшением своего лица, в надежде, что они отвлекут внимание от его нижней части. И надеваю платье. Фигура у меня вполне ничего. В глубине души я верю, что это небольшая компенсация за все остальное. Мне хорошо и весело. Правда, запала хватает ненадолго. К моменту, когда мы забуриваемся в клуб, Я успеваю протрезветь, а народ, наоборот, развозит. Пока наша компания устраивается за столом, я подхожу к бару и прошу налить мне воды. С этим алкоголем всегда так. Не столько выпьешь, сколько потом неприятных последствий поймаешь. Краем глаза отмечаю, как Петруччо начинает клеиться к девчонке в экстремальном мини. И ведь не то, что я на него какие-то планы имела. Нет. Но мои комплексы выпрямляются во весь рост и расправляют плечи. Чувствую себя оплеванной и как никогда уродливой. Подношу стакан с водой ко рту и делаю жадный глоток. «Может быть, я могу угостить тебя чем-то поинтересней?» Раздается у самого уха тихий глубокий голос, а в ноздри забивается аромат явно дорогого парфюма с горькими больничными нотками. Оборачиваюсь в грустном предвкушении от того, как изменится в лице незнакомец, как только он меня как следует рассмотрит. «Да, пожалуйста. Предпочитаю Маэт». «Я, конечно, беру его на понт. Стебусь, если хотите. Потому что какой там предпочитаю? Я это шампанское никогда даже не пробовала. Просто интересно, как мой новый знакомый будет выкручиваться. То, что он в самом деле захочет меня угостить таким дорогим пойлом, для себя исключаю полностью. Не настолько я наивна. Тем неожиданнее становится, когда этот великан, а он великан без всякого преувеличения, в нем 1.2 метра роста, не меньше, наклоняется над стойкой и бросает бармену: «Нам бутылку Маэт». А потом поворачивается ко мне и, улыбаясь на все идеальные 32, представляется: «Я Матиас. Будем знакомы?»